Естественно, в этом мире все давным-давно отмечают праздники по типу Нового года. Правда, у каждого народа и расы были свои взгляды на то, когда необходимо прощаться со старым годом. Вот и в этой версии Руси как-то сложилось так, что данное событие связывают с первым серьезным снегопадом в ноябре месяце. Поэтому конкретной даты у данного праздника не было, никакой серьезной подготовки и излишне долгих гуляний. Хотя последнее все же зависело от того, насколько хороший был год для той или иной деревни, города или даже княжества в целом. Некоторые вообще не справляют этот праздник, коль год был совсем уж паршивым, максимум преподносят какие-то дары богам, чтобы те помогли им в будущем. И ведь это реально помогало. В следующем году у этой деревни мог быть более богатый урожай благодаря плодородной почве и обильным дождям, дичи в лесах становилось больше, детишки рождались здоровыми и сильными. Такие дела. У нас год был хороший, а чуть больше месяца назад была еще удачная охота на бритвозубов. Так что мы уже пару недель готовились к большому пиру. Гулянка будет знатная, и я всерьез опасаюсь за целостность своего дома из-за этого. Нет, отнюдь не потому, что папаня по пьяни может что-то чудить, а нет, шоу «Сдохни или умри» может устроить маман. Очень уж быстро она пьянеет и начинает буйствовать. А ведь, казалось бы, светлая эльфийка, любящая мать, превосходная жена, слегка пацифистка, хотя если дать ей длинный клинок или лук, то она любого уделает в нашей деревне. Но я даже был рад такой ее причуде, а то без нее она была слишком уж идеальной. Ну и понятно, почему она очень легко вписалась в племя орков и людей. Да, вернувшись к постели и укутавшись в одеяло, я положил несколько бревен в камин, чтобы заново его разжечь. Получилось с первого раза. Рядом с горящим камином сразу стало теплее. Обычно, когда я просыпаюсь пораньше утром, то тепла в комнате еще достаточно. А тут заморозки ударили и проспал я часов до 10-11, поэтому в комнате было прохладно. Жаль, что с отоплением как раз чего-то грандиозного я сделать не могу. Тут надо задумываться о централизованной паровой системе, что вот вообще никоим образом нереализуемо. Даже если я уже завтра стану царем Руси, все мне станут подчиняться и у меня в руках окажутся все ресурсы государства. Все просто, технологический прогресс сосет, масштабных производств в принципе не существует. В этом мире только стеклодувы сумели создать некое подобие торговых гильдий, благодаря чему они зашибают хорошие деньги. Есть ли у меня необходимые знания, которые в теории могли бы вывести Русь и остальной мир на вершину технологического прогресса? Да, у меня их столько, что уже спустя век можно будет космические корабли в космос отправлять, в теории. На практике мне понадобится огромное количество ресурсов и тысячи рабочих на разных производствах, чтобы организовать паровое отопление в одном только княжестве. Рассказать, как много на всей Руси рукастых мужиков, способных стать ремесленником, критически мало. Людей нужно обучать, платить им хорошие деньги, которые откуда-то надо еще взять. Представляете, какого в одну харю обучить несколько тысяч человек трудоемкому производству, то-то же. Причем даже если люди, ресурсы и производственная база будет, то это все равно займет несколько десятков лет. Это в книжках герой-прогрессор обязательно со своими знаниями найдет гениальных и понятливых помощников, ресурсы, рабочих и прочее. А потом лет за 10 устроит такой технологический рывок, что будут железные дороги с паровозами-прототипами, канализация в больших городах и созданы первые ружья. В реальности таких чудес не бывает. Проблема еще заключается в узколобости населения. Да, смешение культур разных рас помогло миру слегка ускорить свой технологический прогресс и улучшить уровень жизни простых людей. Про всяких аристократов и королей я молчу, так вообще все в разы круче. Но нету у людей никакого желания экспериментировать, придумывать что-то новое. И это касается других рас тоже. Жили в своих мирах несколько веков без серьезных подвижек, прибыли сюда, адаптировались и опять в ус не дуют. Нет, я понимаю, что все эти народы со временем все равно придут к пониманию, что необходимо развиваться, появятся первые любители поэкспериментировать, и как в обычной истории Земли начнется резкий скачок, когда за один век сделают и придумают куда больше, чем за последнюю тысячу лет. Однако до этих пор пока еще далеко. Я максимум могу подтолкнуть этот прогресс, заставить его еще сильнее ускориться. Но эффект будет заметен лишь спустя целое десятилетие, и все равно махом из 13 века в 20 или хотя бы 19 здешнюю цивилизацию мне не вывести. Так что да, я реально тоскую по нормальному сортиру и канализации, но не питаю надежд, что они появятся в этом мире при моей жизни. Плюс еще есть такие факторы, как магия и божественное вмешательство. По опыту прошлых жизней могу сказать, что эти два фактора в 95% случаев сильно замедляют технический прогресс. Ведь зачем что-то выдумывать и делать, если можно попросить мага помощи или помолиться богам? Возьмем, к примеру, нашу деревню. Да, племя Железных Клыков славится своими воинами, но у нас немало крестьян, что работают на полях и выращивают пищу. Здесь дошли до того, что земле надо иногда давать восстановиться и некоторое время ничего на ней не сажать. Но вот в деревне поселилась моя матушка, и теперь сельское хозяйство у нас целиком держится на ее магии. Пускай у нас есть умелые земледельцы, и даже если с матушкой что-то случится, то от голодной смерти мы не умрем. На худой конец сходим в набег на соседей из другого княжества. Однако пока ничто не мотивирует крестьян размышлять о том, как бы им вырастить хороший урожай, да еще при минимуме усилий. А, еще кое-что по местному сельскому хозяйству. Картоху-то еще не завезли на Русь-матушку. Я убить готов за десяток клубней, чтобы полноценно начать выращивать картошку. И местные даже не понимают, чего они лишены, в то время как в современной России картоха – это вообще альфа и омега сельского хозяйства. Ладно, может быть, я самую малость преувеличиваю, но полагаю, что вы поняли мою мысль и душевные страдания касательно отсутствия данной сельской культуры на территории Руси. Фух, согрелся. Кинув одеяло на постель, я начал одеваться и обязательно пристегнул к поясу ножны с кинжалом. Именно его мне и вручил вождь в качестве личного оружия. Да, не самое грозное оружие, но это уже кое-что. И сам факт, что я теперь свободно ношу его с собой, говорит о многом. Плюс идеальный способ потешить собственное самолюбие. Выйдя из своей комнаты, я сразу направился в гостиную, где у нас стоял обеденный стол. На нем стояла тарелка с моим завтраком и пара кусков хлеба. Отца не было, а мать куда-то собиралась. «Альп, еда на столе, а мне нужно пробежаться по семьям с маленькими детьми, посмотреть, не простыл ли кто из-за заморозков ночью. Наверняка кто-нибудь поленился оставить печку отапливать помещение на ночь. Отец с утра пораньше ушел помочь с подготовкой праздника. Ты сам куда-нибудь собираешься сегодня? Да, надо зайти к Николаю. Он обещал сегодня отдать мой заказ. Опять ты что-то придумал? Да, прищурив глаза, посмотрела на меня матушка. Это никак не связано с тренировками и точно не оружие. Поднял я руки. Сущая мелочь, что пришла мне в голову прошлой зимой. Вот и решил поглядеть, получится ли что-то годное. Эта вещица скорее для веселья и отдыха. Смотри мне. Ладно, я побежала. Оставшись один, я сразу же приступил к завтраку. Каша чуть-чуть остыла, но все равно была вкусной. Положив грязную посуду в бадью с водой, я пошел одеваться и вскоре вышел на улицу. Солнышко светило, детишки бегали по округе, играли в снежки или пытались сделать снеговиков. Все радовались первому снегу. Поправив воротник у своей шубы из шкур, я направился к мастерской Николая, одновременно размышляя, как бы теперь организовать тренировки с молодняком. «Альфред, у нас же никаких проблем со снижением нагрузок во время зимы не будет. Если дети продолжать хотя бы минимально заниматься, то не будет не только потерь в прогрессе, но и они будут готовы к увеличению нагрузок весной. Хотя имеется проблема, связанная с тем, что теперь ваши подопечные не смогут тренировать выносливость с помощью бега на долгие дистанции. Это очень важно для их текущих тренировок. Об этом не беспокойся, у них будет чем заняться вместо бега. Как вы планируете компенсировать занятия по бегу? Вон, видишь, сколько снега навалило, будут у меня всю округу от него чистить. Помаленьку, потихоньку, но на много метров вокруг деревни тут вообще ни одного сугроба не будет. Самая лучшая тренировка на выносливость. Еще и сильнее станут. Экзотично, но вариант хороший. Однако по опыту прошлых зим боюсь, что в определенный момент снега в округе станет слишком много и очищать большие участки будет сложно даже для взрослых. В данный исторический период приостанавливались даже самые кровопролитные войны, продолжались в лучшем случае только осады городов. Да помню я про нашу зимнюю проблему. Или ты думаешь, что я просто так сделал заказ Николаю? Имеется тенденция, согласно которой вы иногда поступаете не совсем логично и прагматично, а в текущем перерождении вы пока предпочитаете не делать планов на далекое будущее и редко задумываетесь о своей итоговой цели, предпочитая жить здесь и сейчас. Ты словно осуждаешь меня, усмехнулся я. Отнюдь. Мало того, что вы и так делаете очень многое для своего возраста, так и ваше желание пожить спокойно после возвращения. Воспоминания о прошлых перерождениях абсолютно понятно. К тому же, никто вам не мешает прожить эту жизнь в свое удовольствие, но при этом все же стать высшим существом. Для того, чтобы помочь вам реализовать все свои планы, я и был создан. Что-то Альфреда малость прорвало сегодня на откровение. Начинаю все больше подмечать за ним его постепенное очеловечивание. Ничего против этого не имею, мне же с ним всю жизнь теперь тусоваться. Даже интересно будет поглядеть на то, какая личность сформируется у моего помощника. Наконец-то я дошел до мастерской Николая. Его можно назвать мастером на все руки. Мебель выстрогает, раму окна починит в доме, коня подкует, если кузнец сильно занят. Да чего там, ребята именно ему отнесли добытые клыки, чтобы тот понаделал из них украшений. Именно к нему я обратился с необычным заказом. В качестве оплаты пришлось отдать 2 клыка того борова, что я убил. Мне хватит и 1 клыка в качестве трофея, а карманные деньги всегда лучше приберечь. И нет, это никоим образом не связано с маленьким евреем, живущим в глубине моей души. Чистое совпадение. «О, явился», — сказал Николай, что в этот момент зачем-то вышел из своей мастерской. «За заказом пришел?» «Да». «Ты обещал, что я могу его уже сегодня забрать». «Все уже сделано, подожди тут». Ремесленник зашел обратно к себе и вернулся спустя 30 секунд. В руках он держал лыжи. Немного примитивные деревянные лыжи. Они крепились к ногам с помощью кожаных ремней с простенькими крючками на концах. «Ты нарисовал достаточно подробный рисунок, так что мне оставалось лишь сделать точную копию», — сказал Николай, передавая мне их. «Как я понимаю, ты хочешь прицепить эти деревяшки к своим ногам. Но зачем, а на что, по-твоему, похожи эти деревяшки? Ну на деталь саней, только потоньше и менее прочные. Только почему не сделать нормальные сани? Пустая трата древесины». Я лишь закатил глаза на эти слова. Ремесленник был чрезвычайно близок к тому, чтобы самостоятельно ответить на свой вопрос, и все равно не догадался о назначении лыж. Вот про эту узколобость я и говорил с утра. Он же даже не пытается понять, зачем мне лыжи. А это ремесленник, у него мышление должно быть развито куда сильнее, чем у обычных крестьян. «Эх, ты приходи завтра поглядеть, что именно я задумал», — сказал я ремесленнику. «Вот тогда и поймешь мою задумку. Ну ладно, все, брысь отсюда. Мне еще многое нужно сделать, чтобы сегодня вечером со спокойной душой выпить медовухи и отрубиться прямо за праздничным столом». Я не стал надоедать Николаю и пошел со своими обновками домой. Сегодня вечером попразднуем, а завтра с утра испытаю лыжи. Если повезет, то они произведут небольшой фурор в деревне. В первую очередь ими должны заинтересоваться охотники, которые пока пользуются примитивными снегоступами. Так что вскоре у Николая прибавится работы. Пускай эти лыжи станут первым шагом к внедрению моих идей в племя железных клыков. Глава 8. Светлое будущее. До самого вечера я оказался предоставлен самому себе. Учитывая серьезный облом с тренировками на сегодня, то можно остаться дома и почитать книжку. Хороший культурный отдых. Да только откуда тут взяться книги? Во всей деревне ни одной штуки не сыщется. Только у матери несколько старых листов бумаги крайне плохого качества с написанных на них составом лекарств из разных трав. Еще у вождя вроде тоже есть пара свитков и листов бумаги с каким-то текстом на них. Боюсь, что и у князя Смоленщины вряд ли найдется хоть одна книга. В конце концов, что достойно того, чтобы в эти времена оказаться на бумаге и в твердом переплете, особенно учитывая, что христианская религия умерла, так и не родившись. Художественная литература тоже пока не получила своего развития, до этого еще несколько веков. На бумагу переносит максимум своды законов того или иного государства, ну может еще кто-то ведет исторические хроники. Крайне неточные и предвзятые хроники с кучей отсебятины. Такие уж времена. Абсолютно все тут передается из уст в уста. Даже обучение проходит исключительно на практике, никакой теории. Отсюда и малое количество учеников у ремесленников и прочих умельцев. Детям по вечерам рассказывают сказки, что были придуманы еще черт знает когда и ныне передаются из поколения в поколение. Доходит до того, что в разных деревнях рассказывают разные версии одной и той же сказки. И если считать умеют многие, то вот писать или читать, с этим все очень плохо. Так что дома я провел не более 2 часов, а затем мне стало окончательно скучно и мною было принято решение прогуляться. Можно было, конечно, не откладывать испытание лыж на завтра, но сейчас все готовятся к вечернему празднеству, а мне нужно было как можно больше зрителей, которые заинтересуются моей обновкой. Поэтому на них я покатаюсь только завтра. Гулял я по деревне, гулял, гулял, и понимаю, что без тренировок мне тут скучно. Заняться категорически нечем. Очень вовремя мне пришла в голову идея с этими лыжами, хоть будем чем заняться в ближайшие дни. Но мне определенно надо как-то разнообразить свой досуг. Только вот как, я могу помочь своим соплеменникам повеселиться или просто облегчить им какую-то работу. Вот даже эти лыжи придумал. Даже если детвора ими не сильно заинтересуются, то вот охотники точно смогут оценить мою идею и сделают себе по паре лыж для зимней охоты. Весной хочу подарить молодняку футбол, там ведь только мячи нужно сделать. Ставлю что угодно на то, что игра очень быстро станет популярной и даже взрослые мужики с удовольствием погоняют мяч. А что же насчет меня самого? Тут я, если честно, совсем без понятия. Я в мире разума больше расслабляюсь, там-то у меня куда больше свободы в выборе разнообразного отдыха. За хрен знает сколько лет набирается огромное количество прочитанных книг, просмотренных фильмов и сериалов, прослушанной музыки, виденных когда-либо спектаклей и пьес. Даже сам мир разума может подстроиться под мои желания и создать какие угодно условия вплоть до отдыха в каком-нибудь крайне экзотичном месте. Вот и получается, что отдыхаю и наслаждаюсь досугом я в ночное время, а время бодрствования оставляю на различные дела. Значит, буду продолжать тренироваться, да придумывать всякое для своих соплеменников. Через год, максимум два, я стал бы достаточно взрослым, чтобы помогать племени и выполнять какую-то не слишком трудную работу. Но коль я тренирую молодежь, то вряд ли меня заставит еще что-то делать. А если сработает план с кучей новшеств, то точно не станут трогать. В конце концов я добрался до общего дома, где все готовилось для праздника. Ну и решил помочь, на что-то я все же способен. Встретился и с отцом, который сначала удивился тому, что я тут им помогаю, а не играю на улице, а затем не стеснялся отдавать приказы конкретно мне. Богом клянусь, происходи все в современной России, то быть моему клыкастому бате прапором в армии, причем таким, которого даже старшие офицеры уважают за опыт и умение наладить работу. Так до самого вечера я и был занят делами. В общий дом начали стекаться жители из тех, кто хотел отпраздновать этот день с другими. Очень многие предпочитали справлять праздник в семейном кругу, с друзьями и т.п. И это хорошо, так как общий дом не смог бы вместить абсолютно всех жителей. Массовые гуляния обычно справляют на главной площади и прилегающих улицах, но только когда погода позволяет. Поэтому зимой лишь один единственный праздник. Появилась и моя матушка, которая тут же забрала меня и усадила за стол, а я даже сопротивляться не стал. Празднество, считай, началось, люди и орки начали выпивать, да есть угощения на столах. У меня давно кишка кишке долбила по башке, так что я с большим удовольствием наложил себе в тарелку побольше еды и начал есть. Затем к нам с матушкой присоединился батюшка, так что вся семья была в сборе. К этому моменту в общем доме уже было почти не протолкнуться. Пищи на столах было вдоволь, как и алкоголя. Но именно спиртное начало убывать с огромной скоростью, так что вскоре молодые девушки начали разносить кружки с выпивкой собравшимся. Одна из них сначала поставила перед отцом кружку с медовухой, а затем протянула вторую матушке. Еще один и случилась бы катастрофа. Нет, практически одновременно сказали мы с отцом. Я взял протянутую кружку и передал ее отцу, а тот мгновенно ее осушил и поставил с левой стороны от себя, подальше от матушки. Та лишь смутилась, даже кончики ушей покраснели. Я ведь не так быстро пьянею, от одной кружки медовухи ничего бы страшного не случилось, попыталась она оправдаться. 2 года до рождения Альба, вся мебель в общей комнате порушена после одной единственной кружки пива, сказал Немрак. 8 месяцев назад ты сделала несколько глотков вина, и в стене между вашей спальней и моей комнатой образовалась вот такая дыра, я руками показал ее размеры. А это медовуха, которую готовит Роман и Ерши. Она кабана валит с ног с пары кружек, и словно в подтверждении моих слов батя икнул. Выпитый в спешке хмель все же начал ударять в голову. Мирима же умолкла и решила не продолжать этот разговор. Все продолжали праздновать, болтали между собой и постоянно пересаживались, чтобы сменить собеседника. Пару раз кто-то даже чуть не подрался, но смутьянов быстро выволокли наружу. Зато были танцы. Матушка сумела увести отца потанцевать с ней. Было весело наблюдать, как этот громила старается не отдавить своей супруге ноги. Я какого-то активного участия в празднестве не принимал, просто наслаждался всеобщим весельем. Маленьких детей давно отправили домой, остались лишь те, кому до испытания воина осталось не больше 3 лет. Для меня сделали исключение, так что я сидел и попивал вино. Да, разбавленное, но все же вино. Родители сочли, что мне уже можно. Вкус был не очень, но вряд ли стоит ожидать высококлассной выпивки в этих краях. Хотя бы такой хмель меня не берет. Тут я пошел в отца, а не в матушку. Уже ближе к полуночи веселье чуть затихло, а затем вождь решил наконец-то произнести речь. Все быстро умолкли и обратились вслух. Сегодня заканчивается уже 4-й год, когда нас ничто не гонит в набеге на запад, и мы можем обеспечить себя всем, что нам необходимо, начал говорить Грош. Мы забыли, что такое неурожай и голод. У нас в племени рождаются здоровые дети. Очень многие нам завидуют, но боятся высказать вслух хоть одно оскорбление в нашу сторону или, не дай бог, пойти на вересту. Ведь несмотря на то, что мы давно не ходим в набеги, сила наших воинов незыблема. И совсем недавно мы смогли узнать, что даже наш молодняк крайне талантлив и не боится трудностей. Именно поэтому я уверен в том, что нас всех ждет светлое будущее. Поднимем же кружки и кубки, чтобы выпить за это. Все тут же радостно закричали, подняли кружки с алкоголем, а потом выпили. Я же оценил краткость вождя, который решил высказаться исключительно по делу. Любой другой на его бы месте закатил длинную речь и не забыл приписать немалую часть заслуг себе. Мол, вот он какой я хороший управленец и все такое. Я уже говорил, что мне нравится наш вождь. С удовольствием повторю это. Я с семьей вернулся домой через час после речи и сразу же отправился спать, ибо боялся, что если быстренько не усну, то придется потом еще часа полтора слышать через стенку охи и ахи своих родителей. Нафиг. Лучше в мире разума гляну один дома и один дома два. У каждого свои традиции на празднование Нового года. На следующий день я планировал испытание лыж, так что проснулся пораньше и смазал лыжи салом. Воск не очень надежен, а ничего другого у меня под рукой сейчас не было. Впрочем, должно хватить и сала. Опасался ли я, что вся моя затея может закончиться ничем? Был такой риск, да. Но если совсем не прокатит с лыжами, то придумаю что-нибудь еще. Идей у меня полно, что-то да сработает как надо. К 11 часам большая компания детей самых разных возрастов собралась у северной окраины города. Я еще вчера некоторым сказал, чтобы они собрались здесь поближе к обеду посмотреть на то, что я хочу им показать. И собрались тут не только те ребята, что тренировались под моим руководством, но еще куча детишек помладше. Были и те, кто буквально в этом или прошлом году прошли испытание воина. Всем было интересно, что же я такого придумал. И пока они были несколько разочарованы. «И вот это то, ради чего ты нас и собрал?» – спросил Дима. Побольше энтузиазма в голосе, сказал я, закрепляя ремешки. «Ты потом будешь одним из первых, кто будет просить меня одолжить тебе эти лыжи. Да зачем мне эти 2 доски? Сам могу таких наделать сколько угодно. Смотри, я припомню тебе твои слова. Ника, подай мне, пожалуйста, палки». Закрепив все ремешки, я поднялся и взял протянутые девочкой палки. Их я себе подготовил почти неделю назад. Длинные, прямые и вроде достаточно крепкие. Эх, надо было попросить Николая их сделать. Но я подумал, что и сам смогу найти хорошие ветки и сделать из них эти палки. А ведь это было вопросом пары медиков. Пожадничал, да. Теперь вот буду молиться, чтобы эти палки выдержали и не сломались, иначе будет чертовски обидно. Поудобнее взяв палки, я тут же оттолкнулся с их помощью и поехал. Этим лыжам определенно было далеко до своих современных аналогов, но все же они скользили по снегу. Немного разогнался, сделал пару поворотов, потом резко затормозил. Нужно отдать должное Николаю, он сделал все ровно так, как я и просил. 2 клыка были потрачены не зря. Детишки практически моментально оказались заворожены тем, как я катаюсь. Но что куда более важно, некоторые взрослые заметили нас и тоже с большим интересом наблюдали за мной. Среди них были и охотники. Вот и отлично, пускай поглядят, как можно с комфортом и без серьезного напряга передвигаться по снегу. Всего я прокатался 5 минут, и в определенный момент случилось именно то, чего я и боялся. Мне захотелось ускориться и поглядеть на то, какую скорость мне удастся в итоге развить. Но вот я отталкиваюсь палками от снега и правая ветка ломается. Разумеется, моментально теряю равновесие и плюхаюсь в снег. Фиаско как оно есть. Хорошо хоть успел показать себя, но все равно обидно. Мне хотелось свою поездку красиво и поразить ребят в самые сердца. Аль, «Ты как?» – спросил кто-то из детишек. Они моментально окружили меня. «Да нормально я, старшие помогли мне подняться на ноги, после чего я тут же начал снимать лыжи. В снег же упал, а не на камни. Но кажись, с катанием на сегодня все. Палка была окончательно сломана, причем почти посередине. Необходимо было найти замену ей и второй тоже. Если уж первая сломалась, то вторая точно повторит ее судьбу. И на этот раз ветки надо подобрать потолще, чтобы не сломались так быстро. А еще лучше обратиться к Николаю и снова нарисовать ему на коре то, что мне нужно. Это было так, никогда такого раньше не видел. Восхищенно сказал Каль, ты так легко и быстро катался по снегу. Я бы ни за что не угнался за тобой, попробуй бежать по снегу. Судя по лицам остальным собравшимся вокруг меня, они разделяли эмоции молодого орка. Даже Дима, который больше всех сомневался в том, что лыжи хоть чего-то стоят, уже явно забыл про свои слова и с восхищением смотрел на две длинные доски в моих руках. Замечательно. Как минимум одной из целей я добился, несмотря на фиаско под самый конец. «А дашь прокатиться?» – спросила Ника. «О, этого вопроса я ждал почти сразу. Потом, видите, что с палкой случилось?» Я показал им на обломки этой самой палки. «Надо кого-то из старших попросить сделать хорошую толстую палку. Только тогда и получится покататься на лыжах». Дети были малость расстроены, но они продолжали восхищаться лыжами. Пришлось даже дать им поддержать их в руках, чтобы они хоть немного успокоились. Совсем скоро они побегут к родителям и начнут у них выпрашивать такие же. Когда мне все же удалось вырваться из их плена, то я сразу направился в деревню. Надо закинуть лыжи домой и договориться с Николаем о нормальных палках. Но практически сразу меня перехватил один из охотников, что наблюдал за моей ездой. «Альп, а как ты додумался до этих лыж?» «Да я просто посмотрел на сани и подумал, что если сделать вот такие деревяшки и как-то прицепить их к ногам, то можно будет самому кататься по снегу». Нарисовал то, что хочу, и Николай очень быстро сделал их. Только вот с палками вышла беда, пожадничал. «Понятно», задумчиво сказал охотник, «неплохо получилось. Двигался ты очень быстро и вроде не сильно устал. А главное, это было достаточно бесшумно. Неплохая альтернатива снегоступам, если нужно идти куда-то очень далеко. Самое то для зимней охоты, не правда ли?» Закинул я удочку. «Так-то да. Надо будет попробовать заказать у Коли парочку таких лыж и опробовать их на деле. Держите», я вручил ему свои лыжи. «Если оставлю у себя, то мне остальные дети жизни не дадут. А вы опробуете и потом вернете, когда они уже уломают родителей заплатить Николаю, дабы он и для остальных лыжи сделал». «Спасибо», охотник был приятно удивлен и с радостью взял их. «А не жалко отдавать? Поди и отдал за них почти все карманные деньги. Говорю же, так будет проще. Я найду чем себя занять, пока вы учитесь кататься и проверяете лыжи на деле». И это чистая правда. Есть пара идей, которые мне хочется реализовать за зиму. Тут неподалеку есть речка, которая почти полностью замерзает зимой. Она идеально подходит для того, чтобы покататься по льду на коньках. Плюс через 2 дня кончаются выходные, которые я выделил для своих хлопцев. Снова тренировки, и надо составить полный список упражнений и занятий для моей ватаги. А пока я удовлетворен тем, что идея с лыжами выгорела. Очень скоро у Николая будет куча работы. Уверен, что он привлечет к работе других ремесленников, ибо банально не справится в одиночку. Думаю, что смогу его убедить сделать мне серьезную скидку на реализацию моих будущих задумок, ведь это в итоге принесет ему немалую выгоду. Сделан еще один важный шаг к тому, чтобы сделать жизнь соплеменников лучше. Потихоньку, помаленьку, жизнь в Вересте станет еще лучше и проще. Может, с нас даже пример начнут брать, или же кто-то решит отобрать то, что у нас есть. Ох, и не завидую я тем глупцам, что попробуют это сделать. У нас немало воинов, а через 4-5 лет я стану достаточно взрослым и сильным, чтобы попробовать побороть опытного воина. К моменту прохождения испытания становления воином мне не будет равных. Тогда-то и начнется веселуха. Глава 9. Первая кровь. Зима начала сдавать позиции только в последних числах марта. За это время почти вся детвора успела покататься на лыжах. Николай хоть и проклинал меня на словах, но серьезно так заработал за эту зиму, так что он с удовольствием согласился поработать с кузнецом практически бесплатно над коньками. Тут их приходилось чуть ли не постоянно консультировать, но результат все же был достигнут. Не буду тянуть кота за яйца и скажу, что на конька с детвора тоже покаталась вдоволь, но пришлось постоянно делиться, ведь коньки сделать было куда сложнее, чем лыжи. Тем не менее, зима была для молодняка незабываемой. Вождь и некоторые взрослые ворчали, что переводим дерево и железо на какую-то ерунду. Но с Грошем я поговорил наедине и кое-что ему объяснил, что катание на лыжах — это все же физическая нагрузка, что на коньках ты еще попробуй устоять, для этого нужно умение, контроль над своим телом, а также хорошая координация. После того, как ему буквально на пальцах объяснили пользу от этих вроде бесполезных занятий, вождь перестал критиковать меня и детей, да и остальным сказал, что нечего бузить на деток, пускай веселятся и играют. Все же крайне хитрый черт наш вождь. Охотники опробовали лыжи и вскоре каждому за счет общака племени сделали по паре. Лыжи позволяли охотникам двигаться быстро и на куда большие расстояния, что крайне положительно повлияло на пополнение запасов мяса в зимний период. Причем охотники посчитали, что будет честно, если 1/10 добычи за зиму будет отходить моей семье. Так что эти месяцы я всегда мог кушать свежее мяско, и родители еще часть раздавали другим семьям, у кого с запасами были легкие проблемы. Авторитет моего семейства вырос еще сильнее. Детей я стал тренировать на порядок меньше, но совсем им прохлаждаться не давал. Альфред клялся и божился, что к весне они все покажут заметное улучшение результатов по сравнению с началом периода тренировок. Да я и сам видел, что они определенно стали выносливее и сильнее. Даже успел поделить подопечных на несколько групп. Кто стал бы идеальным воином, кто охотником, кого лучше начать обучать ремеслу разведчика или диверсанта. И, что важно, весной я приму под крыло еще несколько детишек, что успели подрасти и хотели присоединиться к тренировкам. Все завидовали моей ватаге после той охоты, так что желающих было очень много. Еще немного и скоро действительно вся молодежь будет тренироваться у меня. Для племени это определенно плюс. Будут у нас ребята, способные выполнить любую задачу. Тем не менее, я начал задумываться о том, что надо не только тренировать ребят, но и нормально обучать их чему-то новому. Ох, сколько всяких вещей им может пригодиться в жизни. Только вот как организовать процесс обучения, и не станет ли возмущаться вождь, считая, что мы зря тратим время. Поэтому я решил подождать следующей зимы, когда результаты тренировок будут видны абсолютно всем, и мои попытки обучить молодняк чему-то еще примут более благожелательно. И вот снег окончательно пропал. Я объявил детишкам, что мы снова идем на охоту. Ох, как же они были рады этому. Вождь тоже одобрил это решение, посчитав, что стоит пополнить всерьез подъеденные запасы мяса. На сей раз нам выдали еще и луки со стрелами. Хорошо, хоть зимой ребята успели потренироваться, так что пару оленей мы подстрелим определенно. Но вышли на охоту только после того, как старшие охотники вернулись с первой вылазки и принесли добычу. Они убедились, что в округе нет опасных зверей, а также подсказали, где нам искать хорошую дичь. Воодушевленные, мы быстро собрались и отправились на 3-4-дневную охоту. Для начала мы добрались до того леса, где охотились на бритвозубов. Там же и решили сделать первую ночевку. Завтра доберемся до того места, что нам посоветовали охотники, поглядим что да как, а затем попробуем набрать побольше добычи. На сей раз я уже не вызывался в первую смену дежурить ночью, но по жребию мне все равно пришлось одним из первых быть в дозоре. Так что пока все готовились ко сну, я заострял палки с помощью ножа. Мы планируем оставить тут пару ловушек и проверить их потом, когда будем возвращаться в деревню. Мало ли, вдруг кого-то поймаем, будет приятным бонусом к нашей охоте. Именно во время этого занятия я услышал голос Альфреда. «Мастер, сохраните хладнокровие и не подавайте виду, что что-то изменилось. Благодаря тому, что я подключен к вашему слуху, я смог услышать хруст ветки, а затем едва-едва слышимое ругательство. Кто находится рядом с лагерем, голос не опознан. Сохранить хладнокровие было трудно, но я продолжил затачивать палку, и руки даже не дрогнули. Что за фигня? Кто именно тут трется с нашим лагерем?» Альфред сказал, что не опознал чужака по голосу. «А вы уж поверьте, я постарался, чтобы они запомнил голоса всех моих соплеменников. Так что к нам на огонек точно заглянули чужие. Нет, вполне возможно, что это охотники из какой-нибудь соседней деревни. Охотились на стаю оленей, к примеру, да по их следам забрели к нам. Бывает, в таких случаях мы даже позволяли другим найти свою законную добычу и убить ее. Но если они начинали охоту только после того, как пришли в наши леса, то может возникнуть неприятная ситуация. Раз к нам никто не вышел, то может охотники пришли без разрешения с нашей стороны, надо бы проверить, прежде чем предпринимать что-либо. Я отложил палку и обратился к Калю. Слушай, посиди и посторожи лагерь пока, ладно, меня что-то мутит, надо в кустике отбежать. А, ну ладно, легко согласился он. Мясо вроде было с душкой, дали то, что залежалось. Только ты это, отойди подальше, чтобы мы не слышать твои мучения. Да и вонять будет сильно, если ты это сделаешь где-то рядом. Спасибо, что ты так беспокоишься обо мне. Ладно, я скоро вернусь. Специально пойдя в другую сторону от чужаков, я подальше зашел в лес, а затем начал делать крюк вокруг лагеря. Я двигался настолько тихо и незаметно, что вышел прямо в спины этой пятерки, что прятались среди кустов и деревьев. Люди, на охотников мало похожи, а вот на головорезов, да, потертая кожаная броня, из оружия мечи и кинжалы, которые были в куда лучшем состоянии, плащи с капюшонами и еще кожаные рюкзаки за спинами. Разведчики какой-то банды, кто эти безумные храбрецы, решившие заявиться в земли железных клыков. В последний раз к нам нагрянули залетные головорезы, когда мне почти стукнуло 2 года. Они напали на наших охотников. Одного убили и еще 3 сильно ранили. Их в тот же день выследил и помножил на 0 батя со своими воинами. А потом они понатыкали по всей местности палки нанизанными на них головами этих головорезов. До сих пор на них можно наткнуться, правда там от голов одни черепа с остатками иссохшей кожи остались. Отличное предупреждение для всех, кто решит поживиться в наших краях. Бандитов до сих пор тут не бывало. Видишь, правду говорили, что они даже молодняк гоняют на охоту, сказал один из них едва слышно. И правда, кивнул второй, их, кажись, с младенчества воспитывают воинами. Может, зря мы решили напасть на их деревню, утихните оба, шикнул на них третий, что был прямо посередине. У их деревни даже стен нет, легкая добыча для внезапного нападения. Все будет хорошо, тогда что делаем с этими? Сейчас тот белокожий вернется и нападем. Детишки ничего нам не смогут сделать, а мы их перебьем как курит. Видели, сколько запасов с собой взяли? Не на один день в лес пришли, так что никто их искать не будет в ближайшие пару дней. А там уже и наши придут, порадуются, что мы немного провизии для них добыли. Так, мне этого достаточно. 4 надо кончать наглухо, 5 брать языком. Вот этот посередине у них вроде за старшего, он и проживет дольше остальных. Аккуратно беру камень с земли, замахиваюсь и кидаю его в центрового. Камушек прилетает ему точно в затылок, после чего он падает мордой в землю. Ох, надеюсь, что я не перестарался и он не помер от черепно-мозговой травмы. Остальные 4 целую секунду не реагировали из-за того, что их застали врасплох. Мне хватило этой секунды, чтобы прыгнуть в их сторону. Кинжал в правой руке вошел в горло одного из ублюдков со спины, а копьем в левой ударил в грудь второго. Он успел повернуться ко мне и пронзил его сердце. Даблкил. Дальше уже началась суматоха, мне нельзя было терять время. Я отпустил древко копья, вытащил лезвие кинжала из горла убитого и метнул клинок в третьего. Попал прямо в правый глаз, трипл килл. Последний, оставшийся на ногах, видать, обгадился со страху и постарался сбежать, рванув в лес. Но я вытащил копье из трупа его приятеля и метнул оружие ему в спину. Копье попало прямо промеж лопаток и бежавший упал на землю. Не особо торопясь, я подошел к нему. Тот еще был жив, но едва мог шевелить конечностями, из рта текла кровь. Я вытащил копье у него из спины и воткнул ему его в горло. Все, 4-й труп, абсолютно доминирование. Все это не прошло незаметно для ребят в лагере, последний убитый мною и вовсе кричал, убегая от меня, так что они с оружием в руках побежали на крики и быстро наткнулись на мертвецов, а тут я вылезаю из кустов и сходу наезжаю на них. Ну и какого хрена вы побежали на крики? Услышали подобное? Взяли оружие и сразу же занять круговую оборону. Вот чему я вас учил. Вернемся в деревню и будете у меня бегать, пока ноги не отвалятся. А пока берите эти трупы и вон там 4-й лежит. Сложить в кучу, собрать все ценное. Бегом, бегом. Ребята были слегка шокированы и испуганы из-за обнаружения трупов. Но мой командирский тон сработал, они тут же принялись выполнять мои указания. Главное делать вид, что все в порядке. Не произошло ничего необычного и побольше строгости в голосе. Тогда уже вбитый им в голову рефлекс «всегда слушаться меня» сработает на ура, и для других мыслей уже не останется места в их маленьких головках. Сам я подошел к тому парню, которому в голову запустил камень. Быстро нащупал пульс и убедился в том, что он все же не помер. Тогда я сходил за веревками и связал его по рукам и ногам, и только затем вылил из кожаного бурдюка воду ему на лицо. Тот сразу очухался, начал плеваться и ругаться. Пришлось пнуть его по ребрам, чтобы он осознал, в какой ситуации оказался. «Не удалось вам нас всех перерезать?» «Да», — усмехнулся я, сев перед ним на корточки, а затем не сильно ткнул острием кинжала ему в горло. «Поболтаем так или перейдем сразу к пыткам? Я ничего не скажу тебе, Выра». Даже не пытаясь дослушать его, я воткнул кинжал ему в левое колено, а затем вытащил и прямо на его глазах слизнул немного крови с лезвия, после чего улыбнулся всеми своими заостренными зубами. Вышло чертовски жутко. «Знаешь, что сердце лучше есть полусырым. Если все сделать правильно, то ты еще будешь жив, когда я вытащу сердце из твоей грудной клетки и покажу его тебе». Головорез побледнел и, кажется, ненадолго лишился дара речи. Да, устроенное мною шоу легко могло шокировать и травмировать психику. Тьфу, какая же кровь противная на вкус. Но на что не пойдешь ради достижения своей цели. Дальше я услышал, кто этот человек, что он тут делает, про каких своих он говорил, ну и узнал причины, из-за которых случилось то, что случилось. Мужика было прям не заткнуть, оставалось лишь задавать ему наводящие вопросы и запоминать все сказанное им. Это были новгородцы, точнее сборная солянка из крепких мужиков, живущих в нескольких южных деревнях этого княжества под предводительством дружины из Пскова. С урожаем в прошлом году у них было совсем плохо, но новгородцы привыкли ходить на север и запад, чтобы поживиться за счет тамошних племен и деревень. Они всегда шли в набеги за пару месяцев до зимы, чтобы знать, сколько нужно награбить для спокойной зимовки. Вполне нормальная ситуация для тех княжеств, возле которых живут эти самые независимые племена и деревни. Они либо платят оброк за то, чтобы на них нападали, либо мирились с регулярными набегами, в ходе которых русичи часто брали рабов на продажу или для себя. Однако в этом году новгородцев ждал серьезный облом. Они только собирались отправить воинов на запад, но тут пришли дружины из Ростова-Суздальского и Владимирского княжества. Эти ребята решили оттяпать часть северных территорий новгородцев, чтобы расширить свои владения и сдержать рост своего главного соседа. В такой ситуации новгородский князь призвал все дружины и начинал набирать крепких мужиков со всех деревень. Только без набегов на запад в княжестве дела пошли бы совсем плохо, так что забирали лишь половину воинов, остальные все же ушли на запад, а там их уже ждали. Два княжества предупредили племена о том, что планируют сделать. Значит, набегов не будет вовсе, либо воинов будет совсем мало. И объединившиеся племена дали отпор новгородцам. Те вернулись практически без добычи и с немалыми потерями. С экспансией соседей все тоже закончилось не очень хорошо. Из-за того, что пришлось ограничить набор воинов и крестьян, два княжества все же забрали себе часть северных территорий новгородцев. Остановить их удалось благодаря тому, что новгородский князь поступил по уму и часть своих сил отправил на восточные границы Ростова-Суздальского княжества и хорошенько пограбил тамошнее население. Несколько деревень вообще вырезали. Княжества договорились о мире и признании новых границ, а затем пришла зима. На руку новгородцам сыграли серьезные потери во время набегов на запад, какие-то потери в войнушке с соседями и хоть какой-то навар с ограбленных деревень Ростова-Суздальского княжества. Получается, что хоть какие-то запасы продовольствия они получили, а кормить нужно было меньшее количество ртов. Благодаря этому длинную зиму они кое-как продержались. Но именно южным землям княжества, в том числе Пскову, пришлось очень трудно. Надо было начинать готовиться к посадке урожая, вспахивать земли и т.п. А у них были абсолютно пустые хранилища, подъели абсолютно все запасы и садить банально было нечего. Да, можно было бы закупиться у соседей, но все княжество обеспечить точно не получится за отсутствием богатой добычи за прошлый год. К тому же, закупки в любом случае пошли бы на посевную, поэтому населению пришлось бы голодать еще не один месяц. Страшно представить, сколько крестьян умрет от голода, пока взойдут первые посевы. В худшем случае пришлось соседям же отдавать свои территории и остатки золота, дабы они накормили новгородцев. Псковичи поняли, что спасение утопающих – дело самих утопающих. Поэтому собрали дружину, набрали молодцев из деревень поблизости и решили совершить набег на Смоленское княжество, а точнее на нашу деревню. Их не пугала репутация наших воинов, куда больше их интересовало то, что у нас определенно есть чем поживиться. А победить нас они собирались с помощью быстрого и стремительного нападения. Каждый из трех сотен посланных к нам воинов ехал на лошади, которых собрали со всего юга княжества для этого дела, и я отдаю должное, их план мог сработать. Давно ведь отец говорил, что надо поставить вокруг деревни нормальный забор из бревен, хоть какое-то укрепление и защита от незваных гостей. Но Вереста продолжала обрастать населением, строились новые дома, так что под этим предлогом дело постоянно откладывалось в дальний ящик, а сейчас мы могли из-за этого сильно пострадать. Одновременное нападение со всех сторон 300 конных воинов, которые будут жечь и убивать, станет для Вересты катастрофой. Отпор мы дадим, но после этого труды многих лет пойдут коту под хвост, много соплеменников погибнет, целые семьи потеряют близких, и большой вопрос, сможем ли мы восстановить разрушенное и вернуться в седло. У меня лично были сомнения на сей счет, так, я постоянно жалуюсь на свою удачу, что иногда просто не вылезаю из всяческих неприятных историй, но сейчас я готов забыть хотя бы про часть своих претензий к высшим силам, ведь эта самая удача всерьез помогла мне и моей деревне. Теперь мы знаем про нападение и сможем встретить врага во всеоружии. Эти 300 сдохнут, даже не добравшись до Вересты. В итоге из разведчика я вытащил все, что можно. Маршрут войска, сколько там опытных воинов, когда именно они собираются напасть. Когда же он стал абсолютно бесполезен, то просто воткнул ему кинжал в горло. Труп упал на землю, а я, вытирая лезвие кинжала, обратился к детишкам. «Собирайтесь, мы немедленно возвращаемся в деревню». Глава 10. Воин. Видимо, произошедшее хорошенько подстегнуло моих подопечных, ну и малость вбросила адреналина им в кровь. Никто не жаловался, что вместо отдыха мы снова бежим, причем на пределе своих возможностей. Все осознали, что у нашей деревни проблемы и очень многое зависит от того, как быстро мы доберемся до нее. Что тут скажешь, молодцы, я даже готов забыть про их нелепое поведение, когда они услышали крики и не заняли оборону. Конечно, можно было рвануть самому вперед остальных или выбрать кого-то другого очень быстрого для того, чтобы он передал старшим информацию, но мне нельзя оставлять ребятишек, я ответственен за их жизни, а посылать кого-то другого — напрасная трата времени. Сначала ему пересказать и объяснить все, что я услышал от разведчика. Тот все равно не сможет пересказать все старшим и может даже что-то напутает. Придется мне же потом все заново рассказывать, показывать и объяснять. Так что лучше все же всем вместе добраться до деревни, а там я встречусь со старшими и передам им информацию о нападении. Время у нас определенно есть. Уже далеко за полночь мы вернулись в Вересту. Ребята едва-едва держались на ногах и тяжело дышали. Да чего там, я и сам конкретно так выдохся. Сначала мы до леса добирались, весь день провели на ногах, а затем на пределе возможностей нужно было бежать обратно. Даже кровь полукровки не смогла помочь мне выдержать такую нагрузку. Только вот отдыхать было совсем некогда. Оставив ребят переводить дух на окраине деревни, я побежал к главной площади. Вся деревня спала, только уже когда я убегал от своих подопечных в ближайших домах зажгли свет, услышав наше прибытие. Но вскоре все племя проснется. У нас на площади был установлен небольшой колокол. Его использовали в ситуациях, когда нужно было собрать и оповестить все племя в кратчайшие сроки. С помощью этого колокола я собирался поднять на ноги всю деревню. Время у нас может и есть, но тратить его на то, чтобы сначала разбудить родителей, потом вождя, затем собрать нужных людей и обсудить все. Нет, спасибо, лучше воспользуемся ультимативным методом. Добежал до колокола, и через 5 секунд его звон разнесся по всей деревне. Ночь же, тишина, даже дозорных нема, что, кстати, явно прокол моего батя и вождя. Очень быстро на улицах начали появляться люди с зажженными фонарями, которые пытались узнать, что же произошло. Кто-то замечал меня и давай расспрашивать, а что же я тут делаю, где остальные дети. Приходилось говорить, что все в порядке, но я все объясню, когда подойдут остальные. Наконец-то я заметил в толпе своих родителей, а еще и вождя. Немрак даже прихватил с собой свой боевой топор, видать, решил перестраховаться. Вот к ним я направился. Меня быстро заметили. «Альп, что ты тут делаешь?» — забеспокоилась матушка. «Вы же должны быть на охоте. Дружина Пскова вместе с деревенским ополчением идут к нам», — сказал я. «Будут тут уже послезавтра. Мы столкнулись с их разведчиками, от них все и узнали. Дети в порядке», — переводит сейчас дух на западной окраине деревни. На долю секунды повисла тишина, а затем соплеменники начали бурное обсуждение услышанного между собой. Кое-кто из взрослых стремглав бросился к окраине деревни к своим детям. Толпа уже начала всерьез беспокоиться, кто-то был близок к панике, но тут слово взял Грош. Успокоились, живо. Мальчонка же сказал, враг тут будет только послезавтра. Так что все, кроме тех, кого я сейчас назову, расходитесь по домам. Детишек успокойте и ложитесь спать. Я совет племени буду держать, мы решим, что да как, и завтра с утра вам обо всем сообщу. Все, пошли прочь. Соплеменники подуспокоились и вскоре начали расходиться. Все же авторитет главы племени был непререкаемый, ни у кого не было желания пререкаться с ним. Вокруг вождя остались лишь те, кого он назвал «воины и охотники», с кем же еще ему обсуждать нападение на деревню. Мать и отец тоже будут участвовать в грядущем собрании. Вот в таком составе мы и отправились в гости к вождю. Большая часть жилища Гроша практически не использовалась, ведь он жил один в своем доме. Но зато тут было место для сбора вот таких вот советов и различных приватных бесед. В конце концов, где еще обсуждать важные темы, если в доме вождя? Я начал достаточно подробно рассказывать все, что мне удалось узнать от разведчика. Допрос я провел по всем правилам, успел осмыслить услышанное, напрочь отмел ненужное и сообщил лишь самое важное и что могло помочь нам в отражении нападения. Все кратко, сухо и по делу. Мне даже дали карту, на которой я показал, по какому маршруту должны идти новгородцы. Карта, правда, дерьмо. На не самом большом куске пергамента были нарисованы всяческие пометки с пояснениями. Никакого масштаба, расстояние от одного объекта к другому было взято с потолка. Вот что значит сутки до Торопца. Сутки пешком или на лошади. А сколько это в километрах? Кошмар, короче. Как я сумел со слов разведчика определить, откуда и покуда пойдет вражеское войско, сам не пойму. Идти им придется по тропам через леса, сказал Немрак, когда я закончил рассказывать все, что знаю. Не зря мы не трогали леса на севере и другим не давали их вырубать. Конным через них не пройти. Будут вынуждены идти по этим двум тропам, которые в итоге сходятся в одну. Остальные дороги ведут слишком сильно на запад. Там основная торговая тропа и имеется княжеская застава. Это уже не говоря о том, что этот путь в три раза длиннее. Обязательно попадутся кому-то на глаза, столкнутся с княжескими людьми и весь план с быстрым и внезапным нападением на Смарку. Нет, они пойдут именно здесь, как и сказал Альп. Орк пальцем показал все тропы, что он упомянул и про заставу не забыл. Все выходило именно так, как и сказал мой отец. Примерно через две лиги эта тропа выходит из леса, сказал один из охотников. Немного открытого пространства и парочка холмов. Идеальное место для засады. Согласен, кивнул мой отец. На холмах расположим лучников и тех, кто хорошо умеет кидать копья. За этими же холмами попробуем спрятать воинов и еще некоторых спрячем на окраине леса. Сначала обстреляем их, убьем побольше врагов и затем зажмем их с двух сторон. Часть определенно сбежит, раз они все конные, но главное, они больше не будут представлять для нас опасности. Да тебе же сын говорит, что там дружинников всего около 70-ков, усмехнулся один из присутствующих на собрании орков. Больше они не могут послать из-за потерь прошлой весной и потому, что в Пскове надо было оставить хотя бы парочку розоволицых, умеющих сражаться. Все прочие это крестьяне, которых наспех научили ездить на лошадях и вооружили кое-как. Когда мы их атакуем, то больше половины из них свалится с лошадей. И все же там есть дружинники, а эти крестьяне понимают, что вернувшись без добычи, они обрекут собственные семьи на голодную смерть, сказал Грош. Так что и драться они будут отчаянно и не жалея себя. Все поняли? Спросил мой отец. Тогда пока расходимся, а завтра я пойду с вами, заявил я отцу. Нет, ты все еще. Я сорвал с пояса небольшой мешочек и швырнул его на стол. Оттуда вывалилось два отрезанных уха, еще три осталось в мешочке. Абсолютно все присутствующие замерли, глядя на эти трофеи, доказывающие, что мною уже было убито пятеро людей. Причем сделал это в одиночку. Матушка глянула на меня обеспокоенным взглядом. Оно и понятно, в ее представлении почти шестилетний мальчик явно не должен хвастаться тем, что убил пятерых людей. При этом батя глядел на меня взглядом полным гордости. Вот для орков подобное это серьезная заявка на то, чтобы объявить молодого орка воином. Только вместе с гордостью и он переживал на мой счет, слишком я молод даже по меркам орков. Я уже убил пятерых, начал говорить я. Из лука стреляю ничуть не хуже, а местами даже лучше некоторых взрослых воинов. И узнали мы про скорое нападение только благодаря мне. У меня есть полное право пойти с вами. Немрак явно сомневался и в поисках поддержки посмотрел сначала на вождя, а потом на Миримы. Первый кивнул, а эльфийка заявила: «Я присмотрю за ним, он будет постоянно рядом со мной». Матушке эти слова явно дались с большим трудом. Ей очень не хотелось, чтобы я ввязывался в эту историю. Но она понимала, что это уже пустая трата времени. Вон на столе лежат 5 кровавых трофеев, говорящие о том, что уже поздно об этом беспокоиться. Тем более бесполезно говорить о том, что я мал для того, чтобы участвовать в чем-то подобном. Сейчас Мирима лишь пытается удержать меня под контролем и не дать влезть в самую гущу боя. Уважим желание матушки, да и не собирался я лезть в самое пекло. Этой зимой я специально показал часть своих реальных способностей в стрельбе из лука. Ох, как же мать была горда мною в этот момент. Все списали, что эти способности у меня наследственные, и я постепенно улучшал свои навыки стрельбы в течение 4 месяцев. Так что дайте мне лук со стрелами, и я устрою врагу настоящий ад. А сражаться в ближнем бою мне еще нужно подрасти для этого. Или думаете, я просто так решил напасть внезапно на ту пятерку и убить их быстро, не оставив им никаких шансов? Ладно, будешь вместе с матерью прикрывать нас с безопасного расстояния, решил орк. А сейчас всем немедленно отдыхать. Дозорных на эти 2 тропы я вышлю, мы будем знать, когда новгородцы нагрянут к нам. Засаду будем готовить завтра после того, как все выспятся и наберутся сил. У нас намечается небольшая война.